«Неужели? И чем же это?» – усмехнулась Тацу Ямашира. «На этот вопрос нет однозначного ответа, ибо я и сам не знаю, в чем именно кроется его особенность. Но я могу гарантировать, что он крайне неординарная личность, со своим особым мировоззрением, мышлением и взглядом на жизнь. Одним лишь своим появлением он способен менять людей. Небось, в худшую сторону», – прервала его девушка на полуслове. «Дядя, ты меня прям заинтриговал, но я все еще не согласна быть нянькой. Тем более ты упоминал, что у него уже имеется одна особа с данным профилем. Мое присутствие лишь все усложнит. Да и потом, кем он себя возомнил? Шейхом арабским, раз хочет к себе двух женщин в качестве охраны? Именно таких личностей я ненавижу больше всего. Я уверен, ты изменишь свое мнение, как только встретишься с ним. Искренне в этом сомневаюсь. Я все еще здесь лишь по одной причине. Это вы, майор. Только ради вас я согласилась на эту встречу», — заявила Тацу, крепче сжимая в руке клинок, завернутый в кусок ткани. Дверь в зал отворилась, и в помещение вошли новоприбывшие гости. «Вот мы и добрались до замка на окраине Готэм-Сити. Местный ландшафт все еще будоражит воображение, так искусно сливаясь со старинным неоготическим зданием. Эх, пожалуй, тоже отгрохаю себе нечто эдакое в будущем. Долго будешь игнорировать мой вопрос?» — не скрывая своего недовольства, спросила Бардо. «Относительно чего? Магнитофона? Зачем тебе это, Ямашира? Меня одной мало. Саша, ты ведь работаешь сутки напролет без выходных. Я подумал, что было бы неплохо, если бы тебя мог кто-нибудь сменять время от времени. Я же о тебе забочусь», — хлопаем глазками. «Это единственная причина. Кроме всего прочего, Тацу Ямашира известна как мастер меча. Ты ведь в курсе, что я изучаю искусство фехтования, а мисс Катана одна из лучших в этом деле. Было бы неплохо, если бы такой искусный мастер занялась моим обучением. А спину не надорвешь? Я понимаю, что ты хочешь всего и сразу, но необходимо знать свои пределы. Ты и так тренируешься в поте лица, с трудом выдерживая нагрузку, которую мы с Брюсом на тебя накладываем. А сейчас ты хочешь еще и... Я справлюсь», — тоном нетерпящим возражений прервал я ее изречение. «У меня нет времени. Я должен как можно скорее обрести силу. Осторожность оставим на потом. Отдохну как-нибудь в следующей жизни, если меня не закинут в еще более опасный мир». Отворив дверь, мы с Сашей ступили в гостиную. Нас тепло поприветствовал Альфред, предложив чай с печеньками. «Такой ароматный и вкусный чай, что заваривает дворецкий семьи Уэйнов, мне нигде попробовать еще не удалось, поэтому отказываться не стал». Я окинул взглядом помещение. Девушка с внешностью непокорной азиатки сидела в плохо освещенном углу комнаты, но даже так можно было почувствовать ореол мрачной безысходности и беспросветного отчаяния, что витал над ней. Здороваться она не спешила. Такая тяжелая атмосфера крайне насторожила мою спутницу Александру. «Тацу Ямашира, я полагаю», — обратился я к молчаливой особе. «Она самая. А вы, Алексрит, вы выше, чем я думала, а вы ниже, чем я думал. Надеюсь, несмотря на то, что наши надежды в данном вопросе не оправдались, дружеским отношениям это не навредит». «Хех, а мы уже дружим», — усмехнулась Катана. «Простите, мистер Рид, но, боюсь, я не могу стать вашим телохранителем». «В чем же причина?» «Это не совсем мой профиль. За вас поручился Альфред. Поэтому в вашей профессиональной компетенции я не сомневаюсь. Но разве у вас уже нет телохранителя?» — бросила она скользкий взгляд в сторону Бардо. «Она что же, не справляется с возложенными на нее обязанностями?» Александра промолчала, но хруст пальцев, вызванный чрезмерным сжатием кулака, выдал ее истинные мысли. «Напротив, Саша превосходно выполняет свою работу. Я ею доволен. Просто, в связи с тем, что она приглядывает за мной 24 часа в сутки, у нее совсем не остается времени для себя самой. Поэтому я и решил подыскать ей напарницу». «Напарницу? Впрочем, уже не напарника. У вас на этот счет есть какие-то проблемы?» «Разумеется. Моя проблема в том, что я больше предпочитаю компанию прелестной женщины, чем какого-то малознакомого мужчины. И находиться под круглосуточным наблюдением противоположного пола куда приятнее, нежели весь день чувствовать на себе раздражающий мужской взгляд». «Вы так не считаете?» — мисс Ямашира проигнорировала мой вопрос. Она перекинула ножны, завернутые в плотную ткань, с одной руки на другую и спросила: «А вы уверены, что вам нужна именно я? Думаю, найдется много профессионалов, готовых защищать вас». Решила подойти она к вопросу с другой стороны. Почему вы так зациклены на мне? Я могу вам доверять, а это главное. Доверять, только потому что я знакомая Альфреда, вы так уверены во мне, откуда вам знать, можно мне доверять или нет? Если бы я получал $1 каждый раз, когда слышал это, то был бы сейчас так же богат, как Брюс Уэйн. Не преувеличивайте, мистер Алекс, поправил меня дворецкий Пенниуэрт, внося чай, печеньки и манящий аромат. Виноват, поднял я руку в знак примирения. Дело в том, мисс Ямашира, что я весьма грамотен в данном вопросе. И дело здесь не только в том, что вы крестница Альфреда. Я могу доверять вам, потому что знаю вас как личность. Вы меня знаете? Недоумевала Тацу. Нет, это невозможно. Я уверена, мы никогда с вами не встречались. Откуда? В этом и заключается одна из его особенностей. Вновь дал о себе знать пожилой аристократ. Мистер Алекс знает о своем собеседнике куда больше, чем кажется на первый взгляд. Не совсем так. Я не знаю все и обо всех, лишь о нескольких особых личностях. И вы, мисс Ямашира, входите в данную категорию. Ой, как любопытно, сжала она крепче свой сверток. Данное действие не ускользнуло с глаз моей защитницы, и Бордо заметно напряглась, готовая сорваться в атаку в любой момент. Мне кажется, она слишком рьяно реагирует на Катану. Тут что-то не так, обычно она более спокойна в таких ситуациях. Мне жаль, но я отказываюсь работать на вас, сообщила Тацу свое решение. Что-то с вами не так, и кажется мне, что рядом с вами я вляпаюсь в еще большую неприятность, чем в которой нахожусь сейчас. Вы о Лиге Теней, решил я уточнить и понервировать собеседницу. Что, откуда вы? Я знаю о вас больше, чем кажется на первый взгляд, залился я хитрой улыбкой. Вы агент ЦРУ, которая проникла в Лигу Убийц, затем фальсифицировала свою смерть, чтобы забрать у них меч-похититель душ. Но боюсь, ваш план не очень-то и удался, ведь за вами уже охотятся члены Лиги. Мои слова заставили девушку заметно напрячься. Сказать по правде, я тоже с ними не в ладах. Они преследуют меня, и я более чем уверен, готовят какую-нибудь пакость. Поэтому я и предлагаю нам объединить усилия. Враг моего врага, мой друг, что скажете? Вместо того, чтобы бежать от центра мишени, вы предлагаете мне остаться прямо в ней, хм, получается, что так, кивнул я, в знак грамотного умозаключения. И чем это вы сможете мне помочь в битве с таким опасным врагом? Ваши слова об объединении звучат попросту смешно и нелепо, ведь по итогу именно я буду отвечать за вашу безопасность. Все так, но подумайте сперва вот о чем. Если бы я был так прост, как вам кажется, смог бы я притянуть к своей скромной персоне внимание столь могущественного врага? Задумайтесь над этим. Мои слова и в самом деле заставили девушку утонуть в собственных водоворотах мысли. Видимо, она перебирала все варианты и искала наиболее правильное решение. В нашей беседе возникла заметная пауза. Я неторопливо вкушал горячий благородный напиток и не спешил нарушить молчание. Тишину в зале рассек топот ботинок, отчетливо разносящихся по стенам помещения. Ну надо же, сам темный рыцарь решил польстить нас своим присутствием. Я не помешал? Спросил мужчина, поправляя галстук. Брюс Уэйн, обратился он к девушке с катаной в руке. Разговор принял иное русло, и мы все влились в беседу. В череде разных воспоминаний всплыло, что Альфред сперва предлагал Тацу стать телохранителем Брюса, но тот оказался резко против. А теперь вот клинья к девушке подбиваю я, слова за слово, и мы вновь вернулись к началу. Дабы не мешать девушке принимать решение, мы с Брюсом отошли в сторону, продолжить приватный разговор. «Ты тверд в решении нанять ее своим телохранителем?» – спросил Уэйн, бросая взгляд в сторону задумчивой азиатки. «А что такое, неужто решил сам предложить ей работу?» «Алекс, ты ведь понимаешь, что тебя окружает множество секретов. Зная твой характер, нет сомнений, что рано или поздно она узнает и обо мне. Поэтому я должен знать, можно ли ей доверять, даже так», – присвистнул я на месте. «Решил таки начать прислушиваться к моему мнению, доверяешь мне, не поздно ли спохватился, для доверия никогда не бывает поздно», – мрачно отозвался Бетс. «Расслабься, Кэп, она надежный человек, и она на нашей стороне, вернее сказать, она на стороне Альфреда, ибо с нами девушка не особо близка, и это необходимо поправить, займусь этим прямо сейчас, только я хотел поговорить с Катаной, как стал невольным свидетелем перепалки двух смертоносных женщин». Тацу и Александра вовсю собачились друг с другом, явно не стесняясь в выражениях. «Нет, ну ни на минуту оставить нельзя. Я решил вмешаться, пока дело не переросло до драки. Хоть я был бы и не против засвидетельствовать бой столь искусных мастеров, решил все же воздержаться от такого опрометчивого поступка. «Девочки, девочки, не ссорьтесь, давайте жить дружно», — сложил я руки в молитвенном жесте. «Она первое начало, она первое начало. Чувствую себя воспитателем на детском утреннике. Мне не важно, кто начал, главное, что я закончу. Итак, госпожа Ямашира, вы приняли решение?» «Да», — сказала девушка, продолжая бросать в сторону оппонентки презрительный взгляд. «Я согласна стать вашим телохранителем, но вопрос, касающийся моей оплаты, я не потерплю, чтобы она была ниже, чем у этой кикиморы. Да ты столько не стоишь, косоглазая, не осталась в стороне и Александра. Да хватит вам уже, вопрос с оплатой решим. Господи, лишь бы они не поубивали друг друга. Я уверен, в будущем они станут лучшими друзьями. Наверное, я надеюсь, вы останетесь на ужин», — вмешался Альфред, игнорируя витающую в воздухе гнетущую атмосферу. «Боюсь, такой роскоши мы не можем себе позволить», — тактично выразил я свой отказ. «У нас на сегодня еще полно дел, а потому мы, пожалуй, откланяемся». «Я пойду с вами», — заявила Катана, закинув оружие себе на плечо. «Я же теперь твой телохранитель, разве мне не полагается отдельная комната?» «Не заслужила, язва болотная», — прокомментировала Бордо. «Тебя никто и не спрашивал, дылда. Я тебе не доверяю. Будешь жить в моей комнате, я глаз с тебя не спущу. Твоя работа состоит в том, чтобы не спускать глаз с клиента, дорогуша. Я же, как бы жестоко это и не звучало, всего-навсего твой напарник. Поэтому, может, чуть сбросишь обороты, и просто станешь лучше выполнять свои обязанности. Может, это было ошибкой, побуждать этих двоих работать вместе? Эх, жизнь боль, а ведь я в ней даже не заноза». Глава 77. Мастер меча. Проснулся я в этот день не от ярких лучей ноябрьского солнца, не от терпко-сладкого запаха любимой девушки, что дремала бы рядом, и даже не позову биологических часов, который сформировался у меня в ходе ежедневных утренних тренировок. Мой сон наглым образом был прерван оглушительным нарастающим грохотом, который опускался с крыши здания. Меня настигло плохое предчувствие, и я, не теряя ни секунды, кинулся на шум. Наверху я увидел нечто, что тотчас приковало мой взгляд. Я боялся даже моргнуть, думал, картина развеется, подобно миражу. Сие было настолько чарующе прекрасно, сколько и убийственно страшно. Две дамы в боевых облачениях устроили настоящий гладиаторский поединок. Я, взяв себя в руки, хотел было уже вмешаться и остановить это безумие, но меня сдерживало любопытство и та грация, с которой воительницы продолжали сражаться. Редко увидишь такую красоту, а всякая редкость привлекает. Я наблюдал совершенно иной уровень и понял, как далеки мои умения. Они посредственны и не идут ни в какое сравнение с настоящими мастерами. Мне нужно заниматься усерднее, если хочу подняться до их высот. Бордо сражалась голыми руками, в то время как Катана пользовалась спрятанным в ножны клинком. Мне хватило короткого наблюдения, чтобы оценить ситуацию. Бордо явно уступала в навыках фехтовальщице, но продолжала схватку, и признавать поражение не собиралась. Интуиция сообщила мне, что боевое мастерство у Тацу Ямашира приблизилось к отметке 85 очков, что значительно выше цифры в 79 у ее оппонентки Александры. Но, как я уже говорил ранее, высокое мастерство – это еще не залог победы. В реальном бою может произойти все, что угодно, поэтому победитель определяется только в самом конце. И даже здесь, несмотря на то, что Катана явно теснит свою соперницу, я не могу утверждать, что именно она в итоге одержит вверх. Но выяснять это я все же не собирался, а потому было самое время вмешаться. «Девочки, на улице 4 утра», — как можно более укоризненно прервал я разгорающуюся баталию. «Нормальные люди в это время спят, и я, между прочим, тоже. Какой несчастный это вас так рано поднял?» Ответа не последовало. Девушки молча прожигали друг друга свирепым взглядом. «Так, что-то тут явно не слава богу. В чем причина такой неистовой ненависти? Я чего-то не понимаю». Мой взор пал на оружие в руках Ямашира. «Так, стоп, этот меч. Все это время мне казалось, что атмосфера напряженности и отчаяния, исходившая от девушки, результат ее отстраненного и холодного характера. Но, по всей видимости, виновником этого недоразумения служил данный проклятый артефакт. Тацу сама по себе яркая личность, пусть и несколько зажатая, но эта Катана выставляет ее в крайне неприглядном виде. Похититель душ, оружие, впитавшее в себя бесчисленные загубленные души, вместе с их горечью, ненавистью и отчаянием. И, очевидно, причиной такой резко негативной реакции Саши на японскую девушку, является проклятый клинок. Загадка решена. Я, молодец. Тацу, можно взглянуть на твое оружие? Попросил я на этот раз вежливо. Зачем тебе? Последовал невежливый ответ. Если моя теория верна, то именно твой меч стал виновником ваших с Сашей разногласий. Что? Звучит как бред. Посмотрела она на Бордо крайне скептически. Почему же? Это ведь не обычный клинок, а проклятый артефакт, внутри которого заключены загубленные души. Даже сейчас они продолжают испускать злость и ненависть в мир живых. Именно поэтому, все это время Саша так недружелюбно относилась к тебе. Неужели? И почему мне в это не верится? Ах да, может быть, потому что ты, в отличие от этой дамочки, не слетел с катушек. Бордо проигнорировала нападки Тацу, задумавшись над моими словами. Похоже, она начинает понимать всю абсурдность своего поведения. Действительно, она вела себя совершенно нетипично, нелогично, не в соответствии со своим характером. «Тацу, я делаю иное», — вздохнул я, понимая всю неловкость произошедшего. «У меня, в некотором роде, иммунитет от ментальных атак. Влияние меча на меня не распространяется, поэтому мое впечатление о тебе исключительно в положительном ключе. Но, боюсь, другие не смогут сказать того же. Альфред давно с тобой знаком, и на него влияние похитителя душ было минимальным. А Брюс, вспоминала девушка события последних дней и период хранения у себя артефакта. Он тоже не проявлял ко мне признаков отторжения. Ну, как и со мной, ситуация с ним несколько особая. Было бы удивительно, если бы этот проклятый инструмент смог как-то повлиять на силу воли темного рыцаря. Все-таки в подсознании Бэтмена скрыта летучая мышь, защищающая его от инородного вмешательства. Это я, конечно, утрирую, но иначе объяснить ментальную защиту Уэйна непросто. Пойми, это и правда могущественное оружие. Но у каждого проклятого артефакта есть своя цена за право обладать им. Возможно, это лишь мои домыслы, именно из-за воздействия меча в будущем, Катана станет носить маску, дабы хоть как-то противостоять влиянию проклятия. И что ты предлагаешь? Отказаться от похитителя душ? Ямашира вынула его и принялась с особой пытливостью рассматривать лезвие клинка. Как только оружие покинуло ножны, атмосфера заметно накалилась, и в воздухе повисло напряжение. Сотни душ, словно отчаянно взывали помощь, убить, спасти, искоренить и даже изничтожить мир, причем незамедлительно и разом. Во мне это явление вызвало лишь небольшой интерес, не более того, в то время как Бордо заметно напряглась, но ни нападать, ни изъясняться уже не спешила. Видимо, осознав, в чем же тут дело, она попыталась проконтролировать свои эмоции, что для обученного человека, как она, не должно составлять большого труда. А вот с Катаной на первый взгляд все в порядке, и причина этого кроется не только в том, что она владелец похитителя душ, но и в том, что, как истинный самурай, она способна сохранять хладнокровие и прятать свои эмоции и желания глубоко в сердце. Более подходящего обладателя, для столь капризного артефакта, просто не сыскать. Ну, если не считать меня, разумеется. Как насчет того, чтобы отдать этот клинок на хранение мне? У меня есть в наличии одно безопасное место, доступ к которому имею только я. Что скажешь? Предложил я вариант решения проблемы. Тебе, похитителя душ, неуверенно проговорила Тацу, испытующе меня рассматривая. Нет, будет безопаснее, если он останется при мне. Я никому не доверю сохранность этого оружия, кивнула она своим словам и аккуратно вставила клинок в ножны. Позволь мне сказать, вмешалась в разговор Саша. Я согласна с предложением Алекса. С ним проклятая катана будет в безопасности. И в безопасности будут те, на кого свое дурное влияние может клинок оказать. И, кроме того, ты все время будешь с Алексом, а значит и рядом с Катаной. Не подвергай понапрасну себя и других опасности. Ямашира подозрительно покосилась, но язвить на этот раз не стала. Вместо этого она прислушалась к словам боевой подруги и, немного поразмыслив, спросила: «Что же это за место, о котором вы двое говорите? Так ты согласна отдать мне меч?» Протянул я руку. «Лишь для хранения. И только если я смогу в любой момент его вернуть», вручила она мне проклятый клинок. Едва артефакт коснулся моей ладони, как в тот же миг исчез, не оставив после себя даже намека на тень. Ямашира была сбита с толку пропажей своего оружия. Растерянные глаза суетливо забегали по сторонам в поисках ответа. «Где он? Куда ты его дел? Все в порядке, не нужно так яро реагировать. Клинок надежно заперт в моем пространственном хранилище, успокоил я закипающую воительницу. Вот, видишь, вернул я катану с ножнами обратно в руки Тацу, и снисходительно улыбнулся ее недоумению. Это магия, сделала предположение женщина-самурай, наблюдая, как оружие вновь ускользает из ее поля зрения. Нет, это моя пространственная кладовая, доступ к которому имею только я. Я называю эту способность «инвентарь». Если ты захочешь, можешь в любое время попросить меня вернуть похитителя душ. Но сейчас лучшим решением будет оставить его внутри моего хранилища, где он не сможет навредить окружающим своей проклятой аурой. И все, вот так вот просто, Хаем, ты права, как-то все слишком просто, нахмурил я бровки, почесывая подбородок. Не совсем честно, если я буду делать это бесплатно, за аренду ячейки в моем хранилище придется заплатить. Я говорила не об этом. И какая еще аренда ячейки? Я твой телохранитель, а значит, данная услуга должна быть для меня бесплатна. Бесплатный в мире лишь сыр в мышеловке, тянул я, невинно улыбаясь. В общем, инвентарь у меня не резиновый. Ага, пространственный, это я уже поняла, безжалостно комментировала Катана. Ну и, какова цена? Чего же ты хочешь? Стань моим учителем фехтования, сказал я как на духу, убрав с лица беззаботную улыбку. Он это все-таки сделал, закрыла бордо лицо фейспалмом. Учителем фехтования? Ты избрал путь мастера меча, я выбрал катану в качестве своего основного оружия. Я говорю не об этом. Готов ли ты всю свою жизнь посвятить познанию искусства меча? Если это только твое мимолетное желание, что ты ляпнул забавы ради, я не стану учить тебя. А если я серьезен в своих намерениях, я готов связать свою судьбу с острым клинком, в надежде на то, что он поможет мне в трудное время одолеть моих врагов, произнес я без тени сомнения. Тацу Ямашира посмотрела мне прямо в глаза, погружаясь в них все глубже и глубже, в надежде увидеть истину, сокрытую глубоко внутри. Так тому и быть. Поздравляем. Получено достижение. Мастер меча. Открыта дополнительная характеристика. Мастерство фехтования. Мастер меча. Вы решили посвятить свою жизнь познанию искусства меча. Путь меча. Путь воина. Один из древнейших путей постижения мира и себя. Теперь вы обучаетесь мастерству фехтования в два раза быстрее. За это достижение вы получаете 10 свободных очков характеристик. Не сказать, что я сильно удивлен данному повороту сюжета. Напротив, я ожидал чего-то подобного. Прошло много времени, и я уже стал разбираться в принципах работы системы. Не теряя времени, я вложил 10 свободных очков в интеллект. Окно статуса. Имя. Алекс Рид. Раса. Человек. Возраст. 21. Сила. 29. Скорость. 30. Ловкость. 29. Выносливость. 36. Интеллект. 64. Мудрость. 105. Харизма. 22. Боевое мастерство. 23. Мастерство фехтования. 12. Жены короля. 4. Свободных очков. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Активные. Нет. Достижения. Ученик Бэтмена. Король гарема. Мудрец. Мастер меча. Неплохо. Больше чем неплохо. Мастерство фехтования. 12 единиц. Это больше, чем я предполагал. В принципе, это не так уж и важно. Что важно, так это увеличение интеллекта и дополнительный поток сознания, коих у меня уже 4. 4 независимых друг от друга потока мыслей. Все это, конечно, хорошо, но не стоит задумываться об этом надолго, ибо мне еще предстоит как следует поприветствовать моего нового учителя. Мастер, выполнил я знаменитый жест кулак в ладони, поддавшись вперед. Никто меня еще так не называл, усмехнулась Тацу Ямашира. Ты мой первый ученик, поэтому не жди от меня снисхождения. Думаешь, я испугался? Да у меня даже глаз не дернулся, ибо я успел пройти через такие тренировки, что и в страшном сне не приснятся. Я полностью готов познать искусство древнего фехтования. Лаборатория, Вавилон. С тех пор, как Пиппер Поттс любезно предоставила мне химический элемент ТС, мой проект очков голограмм приблизился к своей финальной стадии. Вернее сказать, к своему полноценному завершению, ибо уже совсем скоро будет готов первый прототип. Эх, я весь в нетерпении, ибо это мой первый проект, мое детище, моя прелесть. КХМ, в общем, вы поняли. Ева, обратился я к своему незаменимому виртуальному помощнику. Начинаем первый тестовый прогон. Вводим элемент ТС. Не спешим. 15% мощности для начала вполне достаточно. Итак, бах, пшиев, кха, кха, разогнал я рукой тонкую струйку дыма. Мда, с 15% это я погорячился. Что ж, ошибки случаются даже у великих. Второй тестовый прогон. Начнем с 5%. Только я хотел приступить к очередной бомбежке, ХМ, вернее эксперименту, как меня тактично прервали зеленые лианы, что обвили мои ноги подобно змеям. Памела, ты что-то хотела? Обратился я к хозяйке этих зеленых недоразумений. У нас с Ковита есть для тебя новости, холодно проговорила Дриада, освободив меня от оков. Ну что ж, давайте послушаем, что скажут два великих гения. У нас проблема, начало доктор Раас самого главного. Разумеется, у нас проблема. В нашем деле не бывает иначе, вздохнул я, принимая свою печальную участь. Ну и, что произошло? Мы исследовали кровь Роджерса и изучили формулу Эрскина. Теперь нам известны примерные компоненты, которые доктор Эрскин использовал для создания сыворотки суперсолдата, сообщила Ковита, как по мне, вполне себе радостную весть. Среди компонентов нам удалось установить один, весьма, любопытный ингредиент, радостно поведала ядовитый плющ. ХМ, с чего она так радуется? Мы более чем уверены, что это главный компонент сыворотки, вокруг которого доктор Эрскин и выстраивал цепочку интересующей нас формулы. Так вы распознали главный компонент? Еще одна хорошая весть. Что это? Растение, счастливо поведал Айсли. Вернее цветок, довольно редкий цветок. Цветок, шестеренки в моей голове стали лихорадочно шевелиться. Да ну, быть не может. Это растение представляет особый интерес. Можно сказать, что именно благодаря ему формула находится в состоянии стабильности. Без него, сыворотка была бы неполноценной, поведала Ковита основную информацию. Вы уверены? Полностью. Ну, процентов 90, вернее 85, минимум, засмеялась Раа. В этом деле нельзя быть уверенной на все 100. Поэтому я делаю себе небольшую поблажку. Но это факт, с которым согласны все исследователи. Даже тот независимый эксперт, который общается с нами по звуковому чату, разделяет наше мнение. Это они про Брюса? Так он согласен с их заключением. И что же это за цветок, и где нам его найти? Нам неизвестно его название, и то, где его можно достать, сказала Ковита. Почему-то голос ее был неровный. Памела обещала воссоздать растение, поэтому на этот счет можешь не переживать. Это правда, ты сможешь воссоздать цветок, зная лишь небольшой его фрагмент, растворенный в крови. Моему удивлению необходим потолок повыше. Разумеется, ведь растение часть меня, положив руку на грудь, произнесла Айсли. Ее голос был полон материнской любви. Но есть проблема, о которой мы тебе говорили в начале. Дело в том, что эта трава растет лишь в определенных природных условиях. Для их полноценного роста необходим металл, поглощающий вибрации, вибраниум. Что? Что здесь вообще творится? Так, стоп, погодите, получается, в основе сыворотки суперсолдата лежит цветок, выращенный при помощи вибраниума. Это что, сердцевидная трава черной пантеры? Нет, этого не может быть. У Эрскина никак не могло быть на руках главное сокровище Ваканды. Значит, это другое растение, которое доктор нашел вместе с вибраниумом, впоследствии, ставшим щитом Капитана Америки. Сердцевидная трава черной пантеры – всего лишь растение, мутировавшее в результате изменения почвы под вековым влиянием в ней вибраниума. Вполне вероятно, что осколок вибраниума, отколовшийся от основного корпуса, мог упасть в другом месте и в результате долгого времени воспроизвести цветок с похожим эффектом. Но, по всей видимости, данный образец был куда слабее оригинальной травы. А потому Эрскину потребовалось улучшить качество этого растения добавлением различных компонентов. В результате, мир увидел сыворотку суперсолдата, чей эффект не уступал сердцевидной траве. Теперь я понял причину того, почему моя интуиция вопила о том, что для воссоздания сыворотки необходим ядовитый плющ. Только она, со своей силой мировой флоры, способна вырастить растение, которое имел на руках Эрскин. Итак, какое количество вибраниума вам необходимо? Задал я вопрос, морально подготовившись к невыполнимой задаче. 2 килограммов будет достаточно, бросил Айсли, всем видом показывая, что это уже не ее забота. 2 килограмма. И где же мне столько взять, спрашивается, может наведаться в гости в Ваканду. Вот только, боюсь, они не будут рады чужакам, и о покупке не может быть и речи. Ну, мы ведь не ищем легких путей, верно? Придется выяснить, где можно добыть парочку килограммов самого дорогого материала в мире. Глава 78. Рождение нового злодея. Неблагородное это дело, вибраниум разыскивать. Мало того, что это один из самых редких минералов на Земле, так еще и находится там, откуда лучше держаться подальше. Хотя, может и вправду в Ваканду наведаться? Нет-нет, даже мысли такие допускать нельзя. Жизнь ведь мне по-прежнему мила и драгоценна. Ну вот чем я думал, когда оставлял щит капитана на попечительство агентов ЩАИТА. Стоило прихватить с собой. Как раз бы набрались, так нужные мне сейчас, парочка килограммов вибраниума. Если бы, да кабы. Ладно, нечего искать ветра в поле. Тем более такая пропажа обязательно вызвала бы подозрение у Фьюри. А так, я чист как банный лист, и с меня взятки гладки. К тому же, не дело это, Роджерсу геройствовать без своей любимой игрушки. Ведь с ним он сразу получает плюс 100 к защите, харизме, упорству и храбрости. Это я, конечно, утрирую, но без щита его боевые показатели уменьшаются практически вдвое, а это в мои планы не входит. Мыслительные процессы в поисках вибраниума, в конечном итоге, привели меня к человеку, у которого на складе вполне могли бы заваляться несколько килограммов столь ценного минерала. Я знал, что ты явишься ко мне с подобным вопросом, но спешу тебя огорчить. У меня вибраниума нет, тем более в таком количестве, оборвал Брюс Уэйн мою последнюю надежду. Что, вот совсем, совсем нет? Как же это ты не приберег у себя хоть немного настолько ценного металла? Не теряя веру, продолжал я напирать на темного рыцаря. В том-то и дело, что это очень редкий минерал, встречающийся лишь на территории Ваканды. И даже у самого королевства не так уж его и много. Поэтому о внешней торговле не может быть и речи. Изредка вибраниум всплывает на рынке, но желающих его купить превеликое множество, что в разы усложняет задачу. Ха-ха-ха, не смог я удержаться, и от всей души расхохотался прямо в рабочем кабинете Уэйна. Брюс, ну ты и юморист. У Ваканды не так уж и много вибраниума, да у них из этого металла целый город выстроен, а под городом находится еще столько минерала, что хватило бы на постройку нового Готэма. С целую гору там еще вибраниума. Не хватает на внешнюю торговлю, да они просто не желают делиться с миром тем, что по их мнению принадлежит им. Домовиты они, все в дом и все в доме. Продвинутые технологии, несметные богатства, цветы дающие суперсилу. Ты серьезен сейчас? Не верил Уэйн, ибо мои слова полностью опровергали информацию, которой владел величайший детектив в мире. Абсолютно. Ваканда – цивилизованная страна, и в плане технологий, пожалуй, стоит на первом месте. Знаю, звучит невероятно, но это факт. Если бы мне это сказал кто-нибудь другой, я бы его слова поставил под сомнение. Но раз это говоришь ты, пожалуй, я слишком недооценил Ваканду. Сильно не расстраивайся. Не ты один был не в курсе. Вон ЩАИТА, об этом вообще ни сном, ни духом. Круто же иметь в друзьях такого информированного человека, как я. Цени меня больше. Я этого заслуживаю, вздернул я нос кверху. Однако это не отменяет того, что тебе все еще необходим вибраниум. И тебе ниоткуда его достать, произнес Брюс без тени жалости. Зачем же сразу по больному? Протер я лоб от безысходности. Ладно, раз уж с тобой не выгорело, тогда переходим к плану П. ХМ, заинтересовался Бетс. План П, если не получается добыть вибраниум честным путем, следует заглянуть на черный рынок, усмехнулся я, поражаясь своей гениальности. Боюсь, тебе там будут не рады. Если, конечно, у тебя нет знакомых из преступного мира, готовых за тебя поручиться. Я промолчал, и лишь в глубине моих глаз едва заметно заискрились хитрости коварства. Оставив позади Уэйн Интерпресес, я углубился в свое пространственное хранилище и вытащил оттуда морковку, на которой были выцарапаны числа. Не теряя времени, я набрал указанный номер. Послышался гудок, и вскоре раздался знакомый мелодичный голосок. «Это Ларина Датсон. Я вас слушаю». «Привет, зайка. Еще не забыла мой голос?» Весело проговорил я в трубку. «Это ты. Ты все же позвонил мне. Долго же ты собирался с духом. Я тут уже вся извелась», — возмутилась белый кролик. «Думаешь, я тебе просто так свой номер оставила? Прости, прости, я исправлюсь. А ты, я слышу, в добром здравии. Не болеешь? Со мной все хорошо. Я принимаю целебные ванны. Ты звонишь, потому что соскучился, или тебе от меня что-то нужно?» – задиристо спросила девушка. «Соскучился, во всех смыслах. А также у меня есть к тебе небольшая просьба. Я знала. Хнык-хнык, никому я просто так не нужна. Ну ладно, чего тебе?» Настроение этой девушки меняется чаще, чем погода в Готэме. «Мне срочно необходим вибраниум, причем в большом количестве. Ты случайно не знаешь, кто из людей твоего окружения сведущ в этом вопросе? Если бы смогла добыть мне эту информацию, я бы тебя отблагодарил. Ау, даже так, чего же мне попросить? Знаешь, на черном рынке бывает опасно, тем более такой привлекательной девушке, как я. За дополнительный риск с тебя дополнительная плата», — хихикнула кролик, видимо, погрязнув в своих глубоких фантазиях. «Все, что попросишь, могу себя предложить», — произнес я крайне серьезно. «Ау, ау, какой ты у меня извращенец. Не так быстро, шалунишка, уверен, сейчас ее уши вращаются быстрее пропеллеров. Эх, ты меня прям засмущал. Жди звонка. Позвоню, как только все разузнаю. Хм, остается только ждать. Все прошло даже лучше, чем я думал. Пускай белый кролик лишь проходной злодей, но все же злодей, а это значит, что у нее есть возможности, которые недоступны хорошим парням. В частности, связи с представителями преступного мира, и что более важно, доступ к черному рынку. На черном рынке этого мира можно встретить все, что угодно, и что не угодно, тоже можно встретить. От некоторых будет кровь в жилах стыть, от других захочется проблеваться, от третьих застрелиться, а от последнего продать свою душу, лишь бы стать его счастливым обладателем. В общем, выбор, вагон и маленькая тележка, и доступ к такому чудесному месту, мечта каждого гражданина с манией мирового господства. Я не отношу себя к ним. Ну, разве, что совсем чуть-чуть. Ближе к вечеру раздался долгожданный звонок. «Алекс, я все разузнала», — веселым тоном начала Датсон. «Один человек располагает, так сильно интересующим тебя, минералом. Его имя Улис Скло. Довольно противный тип. Если бы не ты, я бы даже связываться с ним не стала», — возмущалась девушка. «Прости за неудобство. Я очень благодарен тебе за твою помощь. Можешь организовать мне встречу с ним, скажем, завтра?» «Завтра? Что ж, согласно собранной мной информации, завтра он все еще будет в Нью-Йорке, Марвел. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Но что именно мне ему сказать? Мне назвать твое имя?» — осведомилась Ларина. «Нет, скажи ему, что я новый игрок, и что у меня к нему большой заказ. Будет здорово, если ты поручишься за мою личность». «Ху-ху, ты что, будешь строить из себя злодея?» — весело проговорила кролик, явно обрадовавшаяся данной новости. «Не надумай ничего лишнего. Я прилечу завтра с утра. Могу я остаться у тебя? Что ты такое задумал?» «Нет, нет, я приличная девушка. Конечно, не против. С радостью поселю тебя в своем доме, может даже в своей комнате. Хе-хе, я начал подготовку к предстоящей поездке. Дел было немало, а вылет уже завтра. Возник большой спор касательно того, кто именно полетит со мной на столь опасную встречу. Бордо настаивала на том, что это должна быть именно она, но у меня было иное мнение. Я твердо решил, что на это дело со мной отправится Катана. У меня были причины для такого выбора. Татсу являлась никому неизвестной личностью, в то время как Бордо была известна как личный телохранитель Алекса Рита. И так как мы едем с намерением скрыть свои настоящие лица, мисс Ямашира подходила для этой миссии куда больше. Под тяжестью таких аргументов Александра смирилась, что в этот раз она останется не у дел. Желая подбодрить девушку, оставшуюся ночь я провел с ней. Нью-Йорк, Марвел. И вот я снова здесь, в этом эпицентре бед и катастроф. Ах, даже запах приключений здесь пахнет иначе. Но наше приключение уже запланировано, а потому попасть в еще одно было бы весьма не кстати. Потому мы, не теряя времени, отправились в гости к белому кролику, которая обещала приютить нас на эти дни. Приехав по указанному адресу, мы застали роскошную виллу, от вида которого у любого бы отвалилась челюсть. Но так как я уже не в первый раз на радио, меня этим не проймешь. Тем более, что особняк Уэйна явно превосходит по величине данный домик. Но все же здесь довольно уютненько. «А злодеи нынче неплохо живут», — прокомментировала Тацу, разглядывая раскинувшуюся виллу. Без комментариев. Разумеется, Ларина Датсон, унаследовав после смерти мужа все его многомиллионное состояние, стала богатой особой. И зачем, спрашивается, такой состоятельной женщине промышляет грабежами банков и прочими пакостями. Все дело в том, что она сумасшедшая, и что именно злодейство она видит смыслом своего существования. Ибо до того, как стать злом, она была просто никем, лишь закомплексованной одинокой девушкой. Но теперь она нечто большее, нечто значимое. Примерно так об этом думает сама кролик. Не будем ее судить. Я нажал на дверной звонок. Нам открыла пожилая женщина, разменявшая пятый десяток. Она поприветствовала нас кроткой улыбкой и пустила внутрь. Мисс спросила передать, чтобы вы чувствовали себя как дома. Сейчас она в тренировочном зале. Я пойду, сообщу ей о вашем прибытии, сказала мадам, собираясь нас покинуть. Не стоит, прервал я ее намерение. Я сам пойду к ней. Не нужно утруждать себя. Но ведь, не волнуйтесь, вновь не дал ей договорить. Я найду дорогу. Я не стал слушать ее возражений, и быстро зашагал прочь, успев лишь показать жестом Катане, чтобы она оставалась здесь. Благодаря навигатору в виде интуиции, я быстро справился с направлением и местом. Открыв нужную дверь, я увидел девушку в коротких спортивных шортах белого цвета и такого же цвета коротком топике. Она делала упражнения со скакалкой. Ее волосы цвета блонд, собранные в хвост, вздымались при каждом новом прыжке. Движения ее были плавны и легки, как перышко. Ларин остановилась и посмотрела на меня манящими голубыми глазами. Она олицетворение совершенной красоты. В прошлый раз, из-за маски, я так и не разглядел лицо белого кролика, но был уверен, что она была красивой особой. Я не ошибся в своих предположениях, пожалуй, даже слегка занизил их. В образе Ларины Датсон она восхитительная красавица, заслуживающая подобающего внимания со стороны каждого мужчины. Но кроме всего прочего, у меня есть стойкое ощущение, что она мне кого-то напоминает. Я даже знаю кого. Она же вылитая крольчиха Лола Банни, подружка Бакса Банни, но только в человеческом облике. Да уж, странные у меня сравнения, но что вижу, то и говорю. «Алекс, ты приехал», — кинулась на меня девушка, заключив в крепкие объятия. Да уж, с каких это пор мы стали так близки? Виделись-то всего один раз, да и то в не самой благоприятной обстановке. Тут стоит уточнить, что все дело в моем очаровании. Я, конечно, себя нахваливаю, но смысл в этом есть. Дело в том, что Ларина Датсон с самого детства слышала лишь указы и пререкания не самых заботливых родителей, которые воспитывали девушку в суровых условиях. Потом ее, можно сказать, продали в замужество пожилому миллионеру. Девушка, всю жизнь не получавшая знаки внимания и любви, а лишь боль, угрозы и насмешки, в один прекрасный день повстречала человека, который не указывал ей, что делать, не оскорблял, не унижал, а наоборот, оказал ей знаки внимания и протянул руку в трудную минуту. Судя по всему, когда я помог сбежать белому кролику от лап полиции, ее весьма впечатлительная натура немножко влюбилась в мою скромную персону. «Да, совсем чуть-чуть, Ларин, ты меня сейчас задушишь», — попытался я оттащить от себя злодейку с соблазнительными формами. «Если бы это продолжилось чуть дольше, за будущее ручаться я бы уже не смог. КХМ, видимо, о ее чувствах я преуменьшил. Я так рада снова видеть тебя. Когда ты сказал, что приедешь, я незамедлительно приступила к тренировкам, чтобы успеть привести себя в форму. А то мне кажется, что я слегка располнела», — погладила она свой идеально гладкий живот. «Знаешь, если другие девушки услышат, как ты жалуешься на то, чего нет, то тебя будут осуждать до конца дней. С твоим чувством неполноценности придется что-то решать. Эх, помни, ты красивая девушка с отличной фигурой», — растрепал я ее небрежную челку. «Хе-хе, ты и правда так считаешь? Ну ладно, я тебе поверю», — отвернулась она в сторону, при этом ее уши заметно покраснели. Поговорив еще немного, мы вернулись в гостиную. «О, а ты кто такая?» — указала кролик пальцем на сидящую в кресле Катану. «Она мой телохранитель», — внес я ясность. «Хаэм, а в прошлый раз была другая. И зачем тебе эти девушки? Лучше меня найми. Я буду тебя защищать. Боюсь, это не лучшая идея. Не все поймут, если добропорядочного гражданина, как я, будет охранять разыскиваемый всеми преступник. Пожалуй, об этом я не подумала», — поникла Датсон. «Итак, давайте я вам проведу экскурсию по моему домику. Можете оставаться здесь сколько захотите. Даже ты», — выделила она Тацу. «Премного благодарна», — ехидно бросила Ямашира. Уже вечерело. Пора было собираться на встречу с Улиссом Кло, договариваться о покупке контрабандного виброниума. «Тацу, я приготовил для тебя специальный наряд», — передал я японке униформу, заблаговременно подготовленную и аккуратно сложенную в инвентарь. «Надень это, чтобы тебя никто не узнал. На встрече ты будешь представлена как мой телохранитель, а также правая рука, решающая все проблемы. Отныне твой злодейский псевдоним — Катана. Я сделал для Ямашира ту же униформу, которую она надевала, когда пребывала в отряде самоубийц. Белая маска с красным кругом на лбу должна послужить целью сокрытия личности. В этом мире она все еще не носила маску. Можно сказать, что именно я послужил началом для смены ее образа. Значит, отныне мы злодеи?» — спросила Тацу, разглядывая маску. «Эй, мы хорошие злодеи», — поправил я девушку. «Хорошие злодеи, даже звучит абсурдно». «Да что ты понимаешь», — возмутилась белый кролик, которая уже успела облачиться в свой заячий костюм. «Я вот, например, хорошая злодейка. Я приютила вас и помогла вам организовать встречу с нелегальной продажей контрабандного товара. Разве я не сделала доброе дело? И ведь не поспоришь», — вздохнула Катана. «У каждого свое понятие добра и зла. Для одних мы будем злодеями, для других — вершителями правосудия. И не нам решать, кто из них прав», — произнес я, положив руку ей на плечо. «Но зато теперь я чувствую, как мы с Алексом становимся ближе», — восторженно произнесла белый кролик. «Мы оба будем злодеями. Возможно, мы с тобой не такие уж и разные. Эй, приостанови поток мыслей. Они у тебя слишком глубоко погрузились. Ты начала выдумывать много всего лишнего. Готовы?» — окинул я взглядом двух девиц в масках. «Тогда в путь. Вот и настал момент моего второго триумфа. Интеллектуал стал новым героем этого мира. Теперь пора родиться новому злодею». Глава 79. Джек Истини. «Мы уже приехали», — выглянул я из окна автомобиля. «Ура, как же здесь некрасиво. Хочу назад». Белый кролик привезла нас к старому заброшенному зданию на окраине города. Именно здесь должна состояться сегодняшняя нелегальная встреча. Когда речь заходит о виброниуме, нельзя не упомянуть такого персонажа, как Улисс Скло, пожалуй, самую большую головную боль Ваканды и ее правителя, Черной Пантеры. Уж не знаю, как именно ему это удается, но Кло уже не первый год является главным поставщиком самого дорогого минерала на черном рынке. Сам факт того, что он до сих пор жив и по-прежнему промышляет грабежом виброниума прямо из-под носа ваканцев, вызывает сильное удивление и в какой-то степени восхищение. Ведь такой фокус не каждому под силу. Далеко не каждому. Когда я просил кролика найти информацию касательно виброниума, я думал лишь об одном человеке, который был бы достаточно сумасшедшим и безбашенным, чтобы иметь мужество ограбить самое высокотехнологичное королевство в Южной Африке. Да, я хотел разыскать именно Улисса Кло, и к сегодняшней встрече я подготовился как следует, дабы не ударить в грязь лицом. На место я прибыл уже в новом боевом облачении. Дебют в качестве злодея я планировал давно и заранее определился с выбором имиджа. Мой образ должен был не только скрывать мою настоящую личность, но и нагонять в сердца людей страх. Я хотел, чтобы мой новый лик источал невозмутимую отрешенность, таинственность, холодное равнодушие вкупе с вековой мудростью. Мой выбор пал на мантию красно-багрового оттенка, не спадающую до земли. Лицо скрывала белая маска, расписанная переплетением линий и изгибов, что сочетали в себе янтарные и алые цвета. На груди мантию скрепляла золотая брошь, шестиугольный символ, инкрустированный пятью красными драгоценными камнями. Руки защищали металлические когтистые перчатки. Остальная часть тела была в оловянно-серых доспехах, отделанных небольшими шиповатыми выступами. Для придания большего устрашения я надел линзы и теперь смотрел на мир огненно-красными глазами. Да, я позаимствовал образ Джека Истини, главного антагониста из игры Фабле. Единственному изменению, пожалуй, подверглась лишь длина плаща, который у меня, в отличие от игрового персонажа, покрывает все тело. Я посчитал, что такой яркий злодей будет отлично смотреться в этом мире супергеройки и не ударит в грязь лицом перед другими мародерами. Разумеется, я и сам должен постараться, если хочу, чтобы меня принимали всерьез, а не как очередного костюмированного психа. Прискорбно окинув взглядом фасад, мы зашли внутрь. Внутри это место выглядело, на удивление, довольно пристойно. Не то, что руины, раскинувшиеся снаружи. Видимо, это секретная база Улисса Кло, и он сильно постарался, скрывая его от внешнего мира. Я было хотел двинуться дальше, но нам преградили путь лакеи с автоматами. «Сдайте оружие», — затребовал Амбал, не скрывая своего высокомерия. «Что за тон?» — бросил я на него мрачный взгляд кровавых глаз. «Не нарывайся, мальчишка», — сказал я, придав голосу ровный и холодный тон. Температура в помещении заметно понизилась, и все словно попали в трясину. Мой образ и в самом деле нагонял ужас, но конкретно в этом случае заслуга в устрашении принадлежит именно Тацу Ямашира. Она выпускала наружу просто огромное количество убийственного намерения, которую накопила за время службы. И это приправлялось аурой безысходности и отчаяния тысяч душ, которая успела прикрепиться к ней, пока она владела проклятым мечем. И то, что такой человек служил мне, выставляло меня еще большим злом. И лишь белый кролик слегка разбавлял атмосферу своим милым и смешным одеянием. Приказ босса, нервничая, произнес лакей, утративший свою спесивость. Лапать меня вздумал, напряжение в округе стало нарастать. Нет, к нам подошел какой-то тип, и, несмотря на явное волнение, просканировал нас лазерными лучами. Результат показал, что мы не вооружены. ХМ, удобная штука однако, и весьма высокотехнологичная. Видимо, сувенирчик из Ваканды. Можете проходить, выдал солдатик, успешно приходивший в себя. ХМ, а этот кло, похоже, бесстрашный, бросил я вслед последний комментарий. Паренек с лазерным аппаратом вызвался проводить нас до места встречи. Здесь нас ожидала целая орава, вооруженная по последнему слову техники. К нашему приходу подготовились как следует, но меня их вид совсем не пугал. И причина даже не в наличии разума игрока, нет. Просто я уже давно не тот, кем был в прошлом. Я многому научился, мой инвентарь забит самым разным оборудованием, под любую возможную ситуацию, и меня охраняет одна из самых смертоносных воительниц. Если кому и следует опасаться, так это Кло и его шайки. «Так-так, вы, наконец, здесь», — весело проговорил мужчина, разместившийся в центре зала. «Хо, одеты вы весьма своеобразно, ха-ха». Проигнорировав его замечание, я сел на одинокий стул напротив собеседника. «Мне общаться с маской, или же все-таки снимешь ее и откроешь нам личико? Невежливо это с твоей стороны, знаешь ли, я прибыл сюда не ради вежливости и пустых разговоров. Мне нужен вибраниум, и я слышал, что он у тебя есть», — равнодушно произнес я искаженным голосом. «Все может быть, сколько тебе нужно, сколько у тебя есть, я куплю все, ха-ха, да ты мой счастливый билет. Знаешь, как тяжело найти покупателя с достаточно широким карманом, и такого, кому можно было бы доверять», — его веселый тон пропал. Теперь он говорил серьезно. «Я тебя ни разу не видел, и если бы не зайка, поручившаяся за тебя, я бы еще пару раз подумал, прежде чем приглашать сюда. Так откуда ты, и как мне тебя величать?» «Я Джек Истини», — дал я краткий ответ. «Истини, это откуда? Или ты имел в виду, что ты, как тень, ты типа есть, и тебя типа нет?» — не унимался Улисс, продолжая напирать. «Тебя это не должно волновать. Единственное, о чем ты должен думать, это о продаже минерала». «Вот как? Что ж, у меня в наличии есть 10 килограммов. Продаю по 25 тысяч за грамм», — произнес Кло по делу. «Рыночная стоимость вибраниума – 10 тысяч за грамм», — назвал я настоящую цену, пытаясь приструнить жадность контрабандиста. «Мне было крайне непросто с этой партией товара. Я даже руку потерял», — поднял он правую ладонь, которая трансформировалась в клешни и указывала на меня. «Правду говорят, никто не ценит того, чего слишком много. Если есть деньги, покупай, если нет, проваливай. Здесь твой смешной прикид роль не играет». «Ты угрожаешь мне?» — спросил я все так же безэмоционально. Тон моего голоса стал заметно холоднее. «Угрожаю? А если и так, то что с того? Эх, вот ты мне с самого начала не понравился. Так и знал, что эта встреча не кончится ничем хорошим. Зря потраченное время», — вздохнул мужчина, притворно рассматривая наручные часы. «Да чего же противный», — возмутилась кролик, столь вопиющему отношению. «Кло, весело тебе, но я не клоун, сбежавший из цирка. Не стоит играть со мной», — мрачным тоном изрек я, глядя на спокойного контрабандиста. В тот же миг на руках у Катаны материализовался клинок-похититель душ. «Как? Я же говорил, чтобы вы проверили их на наличие оружия», — раскричался Улисс на своих безграмотных подчиненных, сорвавшись со стула. «Ну и черт с этим. Думаете, что один ножичек как-то вам поможет?» Хоть он и сказал эти слова, но в тот же миг заметно побледнел. Похититель душ был вынут из ножен. На его клинке можно было даже заметить проклятые души, нестерпимо вырывающиеся из заточения острых лезвий. Тацу стояла за моей спиной, и та мрачная аура, что она испускала, окутывала и меня, что совместно с моим незаурядным облачением, формировалась в самый настоящий ужас. Даже кролик, стоящий на нашей стороне, заметно напряглась. «Мальчишка», — бросил я на Кло презрительный взгляд, — «юнец, не знающий своего места». Я вытянул из инвентаря старинную катану, которую мне любезно подарил Бэтмен. Подарил добровольно. «Эй, а если подумать, то из меня довольно неплохой актер. Надо бы еще что-нибудь сказать, что-нибудь пафосное. Ошибка твоя в том, что ты слишком самоуверен и слишком жаден. Жадность – причина твоей потери», – указал я на его руку. «Тебе следует поумерить свой грех, смертный. Ха-ха, Оскара мне. Так, так, так, нужно еще. Ну же, скажи что-нибудь, быстрее, пока я в образе». «Да кто ты, мать твою, такой?» – сглотнул Улисс, сделав несколько шагов назад. «Я никто. Тень, которую ты забудешь и вспомнишь тогда, когда придет время. Вы, род человеческий, такие забавные, вечно воюете друг с другом, когда сами же стоите на пороге глобального геноцида. Сколько веков живу, и до сих пор вас не понимаю. Похоже, я перегнул палку. Хотя, не, и так нормально. Не тебе нас судить». Джек взял себя в руки Кло, вернув самообладание. «Мы люди свободные, вольны выбирать, что делать. Свободные, хм, и вправду, тем двум в раю был предоставлен выбор. Или счастье без свободы, или свобода без счастья. Третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу. И что же? Понятно, потом века тосковали об оковах. Об оковах. Вот о чем мировая скорбь. Вы живете в неведении, не понимаете, как много раз Земля находилась на грани уничтожения. Впрочем, я не тот классический злодей с манией на мировое господство. Меня это совершенно не интересует. Тогда, что тебе нужно? Сила, могущество. Сжал я руку в кулак. Здесь лишь это имеют значение. Ха-ха, а ты интересный тип, засмеялся контрабандист, но свою звуковую клешню не убрал. Да, очень интересный. Моя помощница также весьма интересна, в особенности, ее меч. Клинок в ее руках именуется как «похититель душ». Он поглощает души нечестивых смертных, мне на радость. И, я смотрю, вы горите желанием оказаться в клинке. Понизил я температуру в помещении лишь парой слов. Окружившие нас вооруженные имбецилы уже все вспотели от страха. Все-таки пафос – это сильная вещь, тем более в этой смежной вселенной DC Marvel. И такого эффекта я добился всего лишь при помощи одного проклятого артефакта, пространственного кармана и парочки пафосных слов. Да чего же доверчивые люди. Уверен, катана и белый кролик внутри просто умирают со смеху. Да чего уж греха таить. Я тоже держусь лишь на силе воли. Еще немного и я расхохотаюсь. Эй, давай начнем все сначала, окей? Сложил Кло свою клешню. Мы же деловые люди. Решим все мирно и цивилизованно, как и подобает бизнесменам. Я готов опустить цену до 20 тысяч. Больше не могу, никак. Иначе сам в минус уйду, а кража вибраниума дело недешевое. Что скажешь, где металл, а где деньги? Как только я увижу нужный мне минерал, ты получишь деньги, произнес я равнодушно. Улисс ненадолго задумался, а после сообщил своим людям, чтобы те принесли товар. Два амбала затащили в помещение большую коробку, в которой, по всей видимости, лежали 10 килограммов чистого вибраниума. «Можешь проверять», — сказал Кло, открывая крышку ящика. Как я предполагал, внутри находился самый дорогой в мире металл, способный поглощать вибрации. «Здесь 10 килограмм, так что с тебя 200 млн», — улыбнулся вор, явно обрадовавшийся такой крупной сделке. «Я же просто бросил ему темно-зеленую карточку. Хм, карта банка Латверии, мне придется сделать звонок», — отошел Кло, доставая мобильник. «В этом мире большинство преступников хранят свои сбережения в банках Латверии, в стране, которой правит Виктор фон Дум. Несмотря на то, что он злодей и тот еще скользкий тип, за имущество, оставленные в его банках, он ручается следить лично. Даже у преступников здесь есть своя налаженная система. Латверия – не единственная страна, где хранят нелегальные деньги. Несмотря на высшую меру сохранности, в первую очередь, из-за могущества самого фон Дума, находятся преступники, которые не особо горят желанием оставлять там свои деньги. Должно быть, это связано с огромным отрицательным процентом в местных банках. Но, как говорится, хочешь, чтобы твои деньги были в безопасности, плати эти самые деньги. Я подготовился к этой встрече, и заранее перевел нужные миллионы. «Все хорошо, я позвонил и подтвердил наличие 200 миллионов», – засмеялся Улис. «С тобой приятно иметь дело. Как же вы, смертные, любите цепляться за эти никчемные бумажки», – выдал я многозначительно, не отходя от своей роли. «Ха-ха, конечно, деньги в этом мире, это все, заткнись, я и сам это знаю. Мои 200 миллионов, честно нажитых, улетели в трубу, а он у меня еще и лыбится, скотина. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество», — протянул Кло правую руку, являющуюся протезом. «Боится, как бы со здоровой ничего не случилось. Правильно делает. Не знаю, достоин ли ты, не начинай. Уверен, тебе еще понадобится вибраниум или какая-нибудь другая штукенция. Я могу все достать, и мне нужен покупатель с достаточно широким карманом, чтобы унять мои аппетиты. Мы оба будем в выигрыше, что скажешь», — не убирал он руку. «Хорошо, пусть будет так», — согласился я на условие, но руку сжимать ничтожному человечишку не стал, просто прошел мимо в сторону ящика с вибраниумом. Едва я дотронулся до коробки, как она вмиг исчезла, изрядно перепугав уже успокоившихся вояк. Исчез также и проклятый клинок катаны, благополучно вернувшись в инвентарь. «Как мне с тобой связаться, Джек Истини?» – спросил Кло. «И что именно тебя интересует? Можешь связаться со мной через белого кролика. Она единственная, кто знает, как меня найти. Насчет товаров, как я уже упоминал, меня интересует лишь сила и могущество. Если у тебя окажутся предметы, которые каким-то образом характеризуют эти две составляющие, можешь сообщить мне. Деньги меня не волнуют, я не поскуплюсь в цене». «Черт возьми, как же больно произносить эти слова». «Договорились, Джек. Если достану что-нибудь интересное, то сразу же звякну тебе. Отныне ты мой самый дорогой клиент, а ради клиентов я готов на все». Покинув убежище контрабандиста Улисса Кло, мы вернулись на виллу Ларины Датсон. «Что ж, вибраниум у меня, я обзавелся надежным поставщиком с черного рынка и дебютировал в качестве нового злодея. Вечер прошел довольно продуктивно. Всем спасибо, закончен акт и меркнет сцена». Глава 80. «Отдать или продать? Ха-ха, сегодняшний вечер выдался на редкость замечательным». Засмеялся я от всей души, с удовольствием раскинувшись в кресле. «Все прошло как нельзя лучше. Я такой потрясающий актер. Мне нужно срочно найти зеркало. Я должен немедленно посмотреть на этого бесподобного парня». Я завертел головой, будто что-то ищу. «Мне тоже понравилось сегодняшнее шоу. Алекс, ты рожден быть злодеем», — хихикнула белый кролик, прикрывая губы ладошкой. «Я рада, что нам не пришлось сражаться», — сказала Катана, расположившись рядом с Ларин на мягкой софе. «Забирать души не очень приятное занятие. Хотя, я была бы не против поместить в клинок душу Улисса Кло. Такого противного типа я уже давно не встречала. Его личность не выдерживает критики, но он надежный поставщик, и наше с ним сотрудничество еще принесет свои плоды. Главное, мы получили от него то, что хотели». Я достал одну из стеклянных капсул, внутри которой хранилась руда чистого вибраниума, и принялся ее разглядывать. «Есть один нюанс, который меня беспокоит», — серьезным тоном произнесла Тацу Ямашира. «Ты постоянно повторял, что никогда не врешь, но сегодня устроил целый спектакль полной лжи. Ты противоречишь сам себе, разве нет?» «Отнюдь. Ты сама только что сказала, что это был спектакль. Это актерская игра, шоу, притворство. Я не лгал, а просто исполнял роль. Для пущего эффекта мне пришлось полностью проникнуться в характер своего персонажа, дабы произвести нужное впечатление. В моем принципе никогда не лгать, есть много подводных камней и извилистых путей, из-за чего может сложиться впечатление, что я игнорирую свои убеждения, но это не так. К примеру, когда я произношу шутку, я могу сказать ложь, и это приемлемо. Или же, исполняя роль другого человека и говоря от его имени, я могу солгать, и это тоже допустимо». «Ясно, все сложно. Это как посмотреть. Ребята, вы о чем вообще?» — обиженной моськой проговорила кролик. «Ничего не понимаю. Мы говорим об отличительной черте Алекса», — стала объяснять Ямашира. «Да, какой?» — вмиг оживилась злодейка, навострив свои заячьи ушки. «Я никогда не вру», — закончил я за место своего телохранителя. «Честно-честно, как же интересно. Теперь все, что ты мне говорил до этого, обретает совершенно новый оттенок», — покраснела девушка, схватившись за обе щечки. «Это надо отпраздновать. Пойду скажу, чтоб накрывали на стол, а после мы продолжим этот разговор».